Многие, взвесив все за и против, приняли решение отправиться в путь. Другие продолжали колебаться. Речной ветер больше не вмешивался в обсуждение, но когда одни и те же аргументы стали повторяться снова и снова, он призвал собравшихся к тишине и произнес: «Я принял решение, а каждому из вас придется это сделать самому. Я, моя жена и те, кто собирается последовать за нами, должны быть готовы выступить послезавтра на рассвете». Он помолчал и затем добавил: «Путь будет трудным и опасным, и я не могу обещать вам, что мы найдем надежное убежище в Тарбардине или где-нибудь еще на всем свете. Обещаю лишь одно: я, не колеблясь, отдам за вас свою жизнь. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы встать между вами и тьмой, и буду драться, защищая вас до последнего вздоха». Когда он выходил из пещеры в сопровождении своих людей и Гилтонаса, все притихли. Тика настояла на том, чтобы вернуться к себе, сказав, что лучше выспиться в собственной постели. Люди собрались вокруг Элистана в поисках совета и поддержки. Многие хотели, чтобы он решил за них, оставаться им или уходить. От этого он отказался, объяснив, что долг каждого – самому сделать выбор. Он настойчиво советовал поделиться своими сомнениями с богами и с радостью подмечал, как некоторые направились к алтарю. Однако другие с досадой думали: какой толк в богах, которые не могут подсказать, что именно нужно делать? Варана все время была рядом с ним, беседовала с людьми и как могла ободряла и поддерживала тех, кто искал ее помощи. К тому моменту, когда последний человек ушел, она почувствовала себя совершенно разбитой и опустошенной. «Раньше мне было не понять, как кто-то может осознанно поклоняться темным богам. Но теперь я понимаю», — сказала она Элистану. «Если бы ты был служителем Такхизис, ты наобещал бы этим людям всего, что они только пожелают. За это им пришлось бы заплатить чудовищную цену, а обещания все равно были бы нарушены, но это не имело бы никакого значения. Люди упорно не желают брать на себя ответственность за свою жизнь. Они хотят, чтобы им говорили, как они должны поступать. Им нужен кто-то, на кого можно возложить ответственность, если что-то идет не так». «Это лишь первые дни после возвращения богов Варана», — сказал Элистан. «Наши люди словно слепцы, которые внезапно прозрели. Свет слепит их не меньше, чем тьма. Дай им время». «Как раз времени-то у нас и нет», — со вздохом произнесла эльфийка. В конце концов, большая часть беглецов решила последовать за речным ветром. Летающие над лагерем драконы убедили их отправиться в путь гораздо быстрее, чем все доводы вместе взятые. Однако Хидерик и его последователи оповестили всех, что не намерены трогаться с места. «Мы будем здесь, дабы приветствовать вернувшихся», — объявил Хидерик. «Тех, разумеется, кто останется в живых», — добавил он зловещим тоном. У речного ветра забот хватило до поздней ночи и на весь следующий день. Он давал людям советы, что стоит брать в дорогу, и помогал паковать вещи. У людей уже было за плечами одно тяжелое путешествие из Пакстаркаса, и они имели представление о том, что может потребоваться в пути. Даже маленькие дети собирали свои мешки. В ночь перед отбытием вождь долго не спал. Он лежал, вперив взгляд в темноту и терзаемый сомнениями, пока золотая луна не заключила его в объятия. Он поцеловал ее, прижал к себе и только после этого забылся. Вождь Сквешу был на ногах задолго до восхода солнца. Люди выходили из своих пещер в предрассветных сумерках, приветствуя друзей и окликая детей, которые в предвкушении приключений были весело и чрезмерно возбуждены. Хидерик пришел попрощаться, вздыхая с таким видом, будто уже видел на их лицах печать неотвратимой смерти. Речной ветер заметил, что некоторые стали колебаться и сожалеть о принятом решении, и тронулся в путь с первыми лучами солнца, чтобы люди не успели передумать. Его разведчики нашли оставленные Танисом метки и объявили, что первая часть пути будет легкой. Это известие придало людям храбрости. День обещал быть ясным и солнечным. Перед самым выступлением вернулась вторая группа разведчиков, сообщивших, что гном нашел тайную тропу, ведущую к горному перевалу. Речной ветер развернул карту, грубо набросанную Флинтом, и разведчики подтвердили, что все совпадает. Взглянув на карту, вождь вспомнил загадочные слова Флинта о топорах и, хотя по-прежнему не понимал их значения, решил последовать совету гнома. Люди заметно обрадовались, когда узнали, что путь найден, приняв это за благоприятное знамение. Выступили беглецы тихо, без лишнего шума и суеты. Полное лишение жизни приучило их к трудностям. Они стали выносливыми, им пришлось пройти многие мили, чтобы добраться до этой долины, и они знали, что впереди лежит гораздо более долгий путь. Но все они были сильны и здоровы. Мишакаль исцелил их недуги, и даже Тика уже почти оправилась. Лорана заметила, что ее подруга необычайно серьезна и молчалива. Девушка предпочла идти одна и не хотела поддерживать разговор. Ее телесные раны затянулись, но сердечные оказались глубже, и лекарства для них не нашлось даже у богини. Ярко светило солнце. Легкий морозец приятно пощипывал носы. Марита затянула походную песню, и вскоре ее подхватили остальные. Беглецы шли бодрым шагом. Речной ветер, наконец, почувствовал облегчение. В первую ночь после их ухода Хидерик Высокий Теократ в одиночестве сидел в своей пещере. Весь день он подчивал тех, кто решил остаться вместе с ним своими сладкими речами, но слушателей осталось гораздо меньше, чем он рассчитывал, да и те уже были сыты по горлу его болтовней. С наступлением темноты все разошлись. Одни отправились спать, другие — поиграть у костра в кости. И хотя Высокий Теократ наложил на азартные игры строжайший запрет, люди продолжали потихоньку его нарушать. Таким образом, Хидерик остался без аудитории. Ночь была тихой, даже слишком тихой. Он уже привык к шуму и толчее большого лагеря, привык суетиться и быть нужным. Но все это осталось в прошлом. И хотя он старательно скрывал свои истинные чувства, Хидерик был уязвлен тем, что ему поверило так мало народу, а большинство, очертя голову, бросилось в неизвестность, последовало за каким-то неграмотным дикарем. И теперь, когда у него появилось время на размышления, он начал раскаиваться в принятом решении. Что-то будет с ним, если эта глупая девчонка окажется права.